«Сказ о Ворошилове и Будённом». Этот сказ о Ворошилове и Будённом представляет собой сводку маленьких рассказов, афоризмов, слышанных и записанных мною на севере, в районе Архангельска, лесопильные заводы, в 1928-1934 годах от участников Гражданской войны. Исторической точности, последовательности, перечня всех героев того времени искать здесь не приходится. Отдельные свидетели славных походов дают свои наиболее яркие впечатления, даже отрывки впечатлений. С точки зрения фольклора, интереснее было бы предложить этот материал в чистом, сыром виде. Но архаическую композицию фразы в северном говоре трудно воспринять широким кругам читателей. Германская война долго стояла, люди по городам в лаптях забегали, революция пошла. Соседние державы рука за руку связались, на нас навалились. Польша завертелась, как корабельный бот, другие подъехали. Наделите-ка меня Черным морем или белым, напасть за напастью, генерал за генералом. Крым из рук удернули и Сибирь урвали, не можно отдуться. Взялся человек на имя Клим Ворошилов, другой — Будённый Семён. Оба от Ленина и Сталина неотступны. Люба работа была — на конях храбровать. Ленин говорит: «Ты, гроза, грозись, мы друг за друга держись. Поди, Будённый, испугай белых». Клим Ворошилов — стукни генералов. Там наши товарищи за решеткой помирают голодную смертью. Ленина речи Будённый на ус берет, и Ворошилову эти речи светлы и хороши. Будённый, как ястреб, не толстый, а красный, сухой, мужественный, широко костьё, с молоду привык на лошадях, где он есть, да куштут песен. Постатный Ворошилов да Будённый шапки за ломашки наложили, в солдатские шинели оделись. Троцкий говорит: «Надо для страху эполеты. Эполетов не хотим. Трись ты эполетами». Поскакали на конях, только сабли блестят. Кто хочет в Крым купаться, старых генералов на табак молоть? Молодежи навалило, голос в голос, волос в волос и дума одна. Худо ли с Ворошиловым да с Будённым в глазах? Сначала начальство-то страшились, в походе идут впереди, оружием опоясаны, заслуги на грудях бренчат. А далее расслушали, что веселы до певки. Петь мастера и воевать мастера. Ночью со всеми у костра привалятся, у самих папирос мало, а людям наваливают, бери да кури. И спали так, человек подле человека. Ружья прочь, да и спим. Постатные Ворошилов да Будённый неделями с плеч не складывали одежды. Примокнут да припотеют, а их ни грязь, ни снег не держит. Все идут, да едут. У Ворошилова конь умный, ступистая лошадочка. На картинах она есть. Поначалу не ела, все в домашнюю сторону глядела. Ворошилов чего-то пошептал, из ладони напоил. Лошадка с того разу заела. Кони летят во весь мах, Ворошиловский уж оббежит, как птица раздваивает воздух, а то начнет выхаживать, голову-то выгибать на ту сторону да на другую. Ворошилов узду снимет, конь голову в охабочку подаст. Разговор-то весь понимал. Хозяин с ним разговаривает, так выучил. Умны были в первой конные лошади. Той весны, не помню, какая река, налилась велика. Мы пулемет в лодке везли. Воронуха кобыла рядом плыла. Лодку качнула, опружила. Мы заревели, тонем. Лошадка на гору выплыла, да в лагерь прибежала, ржет. Товарищи догадались, побежали на реку. Нас мимо несет. Переняли живых. Вовсе в воде были, только рот хранили. Весной да и осенью воды нас обидели. Весной реки велики, осенью дождь да грязь да полголяшки. А командиры все вперед да вперед. В полночь команда. По коням, ребята, дождь идет хороший. Опять летом вспеклись и с каждой канавки водички попробовали. Командиры шутят: «Ребя, распивайся потолще». «Хм, с воды пьян не будешь». К Черному морю идем. Там нас вина виноградные дожидают. Ну а до виноградов-то наравне с нами едят годовалые житники, хлебают троеденную кашу. Черт нам не каша, вчера сварена, вчера сварена, вчера выхлебана. Буденный посвистывает, Ворошилов приговаривает, кони удилами позванивают, им весело идти. Южными городами шли, барыни за нашими начальниками гонялись, как сумасшедшие. Увидят, что по улице скачут, так на след-то не могут насмотреться. Оба ни одну не разорили, ни тот, ни другой, и нам шпанить не дозволяли. Ворошилов тогда был легонькой, не досуг тело наводить. Теперь по картинам-то помягче стал. Туго всегда подпояшится, не залезешь ветер. У белых было все чужое, все в людях выпрошено. По всей Европе хожено допрошено. Свое-то все растеряли да разволочили. Они любили бы поплотнее влепить когти, да не дали красные. Кабы Европа пароходов не подала, белые бы в море сунулись. Так их конно армия перепугала. Ихний главный генерал ехал из Киева в Одессу. И ему повиделось. Конь с лесом наровень, на коне буденный. Генерал уморался, а буденный — еду к морю. Этот генерал или другой потом в нерусских газетах писал. Ленин нас, как с саней, срывал щепу. Сноска. На севере «срывать» употребляется в смысле «сваливать». «Рой бревна под гору, он меня со стула роет». Лучше бы нам сразу упороть в Европу. Товарищ Ворошилов да Буденный да Фрунзе с барышом в этот поход сходили. Брались упромыслить 50 городов, а взяли все 100. Эти походы отошли, пришло домостроительство. А державы есть еще около, матюкливы такие, продувны. Литвинов туда ходит ругаться, а на Ворошилова вся охрана сдана. Не спи, слушай, не шарканет ли кто где саблей. Клим Ворошилов — помогательное имя. Одного рабочего за границей схватили в тюрьму. Он и завопил Ворошилова. А у Ворошилова приказ. Где ока обида, будите среди ночи. Поскакал добывать товарища. Стучит в немецкие ворота. Пустите для переговоров. А те — брось ружье, нас прежде войны сожгешь. Войны не ходят без оружия. Вот горе с тобой. Потушить бы тебя, да к канители не обраться. Уже ладно, стой, где стоишь. Сами тебе вынесем его. Высвистнули того товарища в ворота. Знал ты, кого вопить. Я насмотрелся климата Ворошилова на параде. Кремль-то крашенный, башни, выходы, флаги, песни, музыка. Конна армия в сбруе с ружьями и со всяким боем идет. Конь коня лучше, молодец молодца удалее. Уборы позванивают, удела серебряные. У Ворошилова конь, как снегу белого, летит во весь мах, а он сидит, масло на голову поставь, не прольет. Безголовые автомобили и те на него глядят. Повернулись в его сторону, как утки-коряковки.